Конец датскому владычеству. Стокгольмская жестокая расправа, произошедшая в ноябре 1520 года, привела к восстанию. Возглавил его представитель знатного шведского дворянского рода Густав Ваза. После того, как по приказу короля Кристиана II казнили отца и зятя, а мать и сестер Густава бросили в тюрьму, ему пришлось сбежать в горы. Там какое-то время будущий король Швеции был вынужден работать на рудниках и заготавливать лес. Густав оказался хорошим агитатором. Его с удовольствием слушали бездомные бродяги и рудокопы, и крестьяне, и люди высшего сословия, а его рассказы о бесчинствах датчан передавались по всей Швеции. Знаменитое высказывание Густава Вазы «Людей, которые пьют только воду и едят хлеб из сосновой коры, не одолеют даже черти» стало припевом народной песни. Опасаясь его влияния в стране, король назначил крупную награду за голову Густава, но это не помогло. Ваза сумел собрать и вооружить несколько сот своих сторонников. С этим небольшим войском он начал войну за освобождение Швеции. Посланный против Густава датский полководец Генрих Меллен уклонился от сражения. Вскоре армия Вазы подошла к Стокгольму. После ряда военных побед в августе 1521 года Ваза был избран предводителем всех восставших шведов. Как отмечалось в исторической хронике, узнав о сих происшествиях, король Кристиан, объятый величайшим гневом, угрожал казнить находившихся в руках его мать и сестру Густава и велел своим наместникам в Швеции и Финляндии поступить с приверженцами Вазы как с изменниками. В 1523 году Сейм в Стренгнезе избрал Густава королем Швеции. Страна освободилась от датского владычества. Густав, приняв присягу в верности, отправился в свой лагерь перед Стокгольмом и увидел врата геройски защищавшегося города для себя отверстыми. Новый король пресек попытку возрождения Кальмарской унии и начал проводить важные для Швеции реформы. Он заложил основы национального государства, осуществил в стране переход от католицизма к протестантству.